вас, возможно, пожалеют, решат, что так распорядиться вашей судьбой предел безрассудства и бессердечия, но не захотят, как не хотели прежде, ездить в Бартрам-Хо и водить знакомство с Сайлосом и его домочадцами. Они узнают, по крайней мере, как смотрел на дело мой дорогой отец. Они давно это знают, — сказала леди Ноулс. И его мнение для них не имело и не может иметь никакого значения. Там есть люди, считающие свой род ничем не ниже и даже выше рода Руффинов. А идею вашего покойного отца, будь то он сможет убедить их подобной демонстрации, правильнее назвать просто нелепой фантазией человека, который забыл, что такое свет, и привык мерить все своей меркой, живя в долгом затворничестве. Мне известно, что под конец он сам сомневался в правильности своего замысла. А будь ему отпущен еще год, он вычеркнул бы этот пункт завещания. Доктор Брайерли кивнул и сказал, если бы он писал завещание сейчас, разве он оставил бы это распоряжение с любой точки зрения ошибочное и вредящее вам, его дочери? Предположим, вы умираете, находясь под крышей вашего дяди, под его опекой. Прискорбным образом рухнет замысел завещателя, волна подозрений, расспросов прокатится по всей Англии, и о старом скандале заговорят столь же громко, как прежде. Доктор Брайерли все устроит, я не сомневаюсь. В действительности, думаю, будет нетрудно договориться с Сайлосом. А если вы не согласны на предложение доктора, запомните мои слова, Мод. Вам придется раскаиваться до конца дней. Двое людей были передо мной. Со своим взглядом на вопрос, оба совершенно чуждой корысти, оба, каждый по-своему, проницательные, наверное, даже мудрые. И оба искренне пытались удержать меня от исполнения воли покойного отца, но лишь растревожили мое воображение и взволновали мой ум. В наступившем молчании я переводила взгляд с одного лица на другое. Уже принесли свечи, и я могла хорошо видеть их лица. «Я жду только вашего решения, мисс Руффин», — сказал попечитель, «и тогда встречусь с вашим дядей. Если его выгода являлась главной целью, преследуемой сим распоряжением, ваш дядя будет самым лучшим судьей тому, действительно ли приняты во внимание его интересы. И я полагаю, он ясно увидит, что это не так, и даст соответствующий ответ. Я ничего не могу сказать вам сейчас. Позвольте подумать. Я постараюсь. Я вам очень признательна, дорогая моя кузина Моника. Вы так добры. И вы тоже, доктор Брайерли». Доктор Брайерли в этот момент изучал свою записную книжку и не ответил на мою благодарность даже кивком. «Мне необходимо быть в Лондоне послезавтра. Бартрам-Хо примерно в 60 милях отсюда, и только 20 из них по железной дороге. 40 миль на почтовых через горы Дербишира — дело долгое. Но если вы говорите «пробуем», я увижусь с ним завтра утром». «Вы должны сказать, пробуем, должны, моя дорогая Мот. Но я не могу решить так скоро. О, дорогая кузина Моника, я в совершенной растерянности». «Но вам не надо ничего решать. Решение за ним. Он знает больше вас. Вы должны только сказать «да».» Опять я переводила взгляд с кузины на доктора Брайерли и с доктора на кузину. Я кинулась ей на шею и, крепко обнимая, вскричала: «О, кузина Моника! Дорогая кузина Моника! Дайте совет мне, несчастный! Дайте же мне совет!» Я и не подозревала до того момента, насколько я нерешительная. Не видя ее лица, я догадалась, что она улыбается, когда услышала ее слова. «Но, дорогая, я дала вам совет. Я советую вам!» И она с горячностью добавила: «Я умоляю и заклинаю вас последовать моему совету. Вы обязаны предоставить вашему дяде Сайлосу, который, поверьте, знает больше, чем вы, право решать, к когда он переговорит с доктором Брайерли, осведомленным о взглядах и намерениях вашего покойного отца лучше нас с вами. «Сказать «да»?» — говорил я, беспомощно прижимаясь к кузине, целуя и целуя ее. «О, велите, велите мне сказать «да»!» «Да, конечно же, да! Она согласна на ваше предложение, доктор Брайерли?»